Скажешь тоже, девушка улыбнулась. Я серьезно. Понимаешь, внизу, под этим домом есть погреб, в котором сейчас лежит как минимум 2000 пудов золота и драгоценностей, не считая иностранной валюты. Кто тебе такое сказал? Да и нет там ничего подобного. Уж собственный погреб-то я знаю прекрасно. Бочка с салом, мешок муки, еще кое-какие припасы, беличьи и заячьи шкурки, ну и так по мелочи. А золота там отродясь не бывало. Я не об этом погребе. Мой рассказ затянулся на гораздо большее время, что то, что я услышал от девушки. Но оно и понятно, по мере повествования, приходилось отвлекаться и рассказывать о тех местах, где я бывал или жил какое-то время. Не обошел вниманием и свою помойную эпопею. Честно говоря, в какой-то момент захотелось просто выговориться, да и не считал я, что то, что со мною происходило в другой стране, как-то унижает мое достоинство. Я просто брался за ту работу, которая предлагалась, не чураясь того, что приходилось браться за самую грязную. Главное было выжить. И дальше рассказал, как нашел старый чемодан с деньгами и письмом неизвестного охотника. «А, ведь я слышал об этом охотнике», — воскликнула Санька. «Его семья довольно известна в этих краях. Говорили, что он тоже из дворян, его деда или прадеда, когда-то отправили сюда в ссылку, за то, что он подрался на дуэли с братом царя. У него дом в Лисино стоял, в общем-то и сейчас стоит, но там вроде бы правление колхоза в нем, а так его здесь знали и уважали». Говорят, был знатным охотником. Ну вот он и оказался свидетелем того, как сюда в погреб сложили привезенное золото. Сказки. Нет тут никакого золота. Ты не поняла, Сань. Дослушай до конца. Тогда здесь стоял другой дом. Похоже, именно тот, что сейчас является твоим погребом. Он еще в том письме упоминал о том, что прежде чем подорвал скалу, решил сжечь дом, чтобы укрыть вход в подземелье, но похоже несколько поторопился с подрывом, из-за чего дом остался цел. Ну, да, там стены были закопченные, и до сих пор дымком попахивает. Но я слышала, раньше всегда так делали, чтобы всякая живность не заводилась. Они запах дыма не любят и стараются держаться подальше от него. Так вот, погреб, о котором я говорю, был поставлен задолго до постройки этого дома, Михаилом Корченкиным, тем самым, что построил винный завод в Петропавловке. Слышала о таком? Это который паточный, это сейчас он паточный, а раньше был винным. Хлебное вино на нем разливали, водку, то есть. А здесь хозяин завода захотел иметь дачу, говорят, собирался выкупить здешние леса, но ему не позволили. Но дом с винным погребом все же поставил. Вот именно в этот погреб и спрятали все то, привезенное золото. И этот погреб должен находиться ниже твоего. Знать бы еще, как в него попасть, несколько скептически произнесла Санька. Попасть нетрудно, главное быть уверенным в том, что там хоть что-то сохранилось. Кто его знает, сама же говорила, что здесь банда отца Григория хозяйничала, а вход в погреб должен находиться в правом ближнем углу. Получается, вон там примерно. Ну, тогда, наверняка все цело. Если, конечно, там есть хоть что-то. На мой недоуменный взгляд девушка ответила. Дело в том, что, когда скала рухнула, на дом упал здоровенный камень, который собственно и завалил крышу. От мелочи, разумеется, избавились, когда расчищали погреб, а тот камень так и остался лежать на месте. И как раз там, куда ты показал. Это, конечно, не гранит, а просто известняк, но убирать его никто не стал. Вырубили в нем ступени для спуска в подвал и на этом успокоились. Он так там и лежит, хоть и занимает место, но зато в погреб удобно спускаться. Конечно, можно попытаться его расколоть, но боюсь, затянется это надолго. А если под ним ничего не окажется, что делать станешь? Девушка слегка наклонила на бок голову и внимательно посмотрела на меня. Да ничего, сядем с тобой у лодку и отправимся с тобой подальше отсюда. Конечно, будет труднее, но уверен, не хуже, чем здесь. Были бы руки целы, да голова работала, а жить везде можно. Да и во Франции у меня дом, не сказать, чтобы богатый, скорее деревенская изба, хотя там немного по-другому устроит. Дом к тому же каменный, да и деревни сильно отличаются от наших. Рядом речка, неподалеку километров 20 большой город Лион. Главное добраться, а там уж как-нибудь устроимся. У меня там еще и кое-какие накопления есть, так что не пропадем. Я вижу, ты не слишком мне веришь, поэтому давай решим все сейчас и сразу, чтобы после не было вопросов ни ко мне, ни к тебе. Ну, давай попробуем. Понимаешь, я сейчас не готов предложить тебе выйти за меня замуж. И дело совсем не в том, что мы не ровня друг другу. После того, что со мною было, это скорее ты аристократка. Да ты мне нравишься, я тебе говорил об этом еще тогда, когда мы были детьми, если помнишь. Но боюсь, этого маловато для того, чтобы связать наши жизни. Во всяком случае, именно сейчас. Честно говоря, я даже не рассчитывал встретить здесь не только тебя, но и вообще кого-то. Примерно года три назад я попал под очарование одной девушки, которая в итоге ограбила меня, оставив почти без денег и вещей, и то, по чистой случайности, потому что не обратила внимания на старый саквояж, в котором у меня и лежали деньги. Тебя я знаю, можно сказать, с самого детства, вдобавок ко всему, ты вроде бы являешься моей молочной сестрой, поэтому давай строить наши отношения, исходя именно из родственных чувств. Если позже что-то изменится, ты узнаешь об этом сразу, я тебе обещаю. Пока же, давай относиться друг к другу, как брат и сестра. Если тебя это не устраивает, просто скажи, и я тотчас уйду. А, как же клад, а никак, обходился без него раньше, обойдусь и теперь. Я же вижу, что ты мне не веришь. А поиск клада, если он окажется успешным, лишит тебя этого дома. Потому что просто сидеть на золоте у тебя не получится. Если кто-то о нем узнает, а это произойдет наверняка, сама же говорила, что Гришка здесь появляется иногда. Уйдешь ты на охоту, а он появится, и мало того, что начнет это золото пропивать, так еще и растрезвонит по всей округе. Значит, придется искать что-то другое. А, я не хочу портить тебе жизнь, поэтому я просто уйду. Хорошо, Сережа, допустим, меня это устраивает. Но есть еще один вопрос. Какой? Допустим, все же клад тут имеется, и мы сможем им воспользоваться. Что будет дальше? Я уже говорил, загрузимся сколько сможем унести и отправимся из России, куда подальше, куда сможем добраться. Надеюсь, ты не рьяная комсомолка, готовая отдать жизнь за построение коммунизма, после гибели родителей-то, да я готова зубами горло всем этим паскудам рвать, была бы моя воля. Вот и меня здесь ничего не держит. Вдвоем уйдем, именно, и все, что удастся отсюда забрать, будет разделено на двоих, в равных частях, по первому твоему, или моему требованию. Ты знаешь, что я всегда держал свое слово, но это опять же зависит от тебя. Девушка надолго задумалась, а после произнесла: «Хорошо, так я согласна на твое предложение. Мой карабин Саньке очень понравился, она была прямо в восторге от него, и поэтому я ни грамма, не сомневаясь, тут же его ей вручил. А тебе, если погреб не разграбили, то внизу, судя по тому письму, есть даже пулемет, а уж винтовок так и вообще пара ящиков. Так, что безоружным не останусь. А вообще, я не охотник. За всю жизнь, может, пару раз с отцом, да дядькой Никанором и выезжали в лес, и на этом все. То есть стрелять я, конечно, умею, в корпусе учили хорошо, но то, что я ни разу не охотник, это тоже верно. Если, скажем, ткнешь пальцем, куда стрелять, думаю, не промахнусь, а так в двух шагах от зверя пройду и не замечу. Это ты с измальства с отцом по лесам ходила, а мне другой путь готовили. Поэтому этот карабин твой по праву. Правда, патронов, кот наплакал, но тут уж ничего не поделаешь. Но внизу вроде бы должен быть запас, опять же, если там вообще хоть что-то есть. Глава 4.4. Не остался безо внимания и путь, по которому я собирался уйти из России. Тут вырисовывается два варианта. Первый — через Китай, то есть отправиться вверх по Иртышу, ведь его истоки находятся именно на их стороне. Правда, по некоторым слухам, границу там перейти практически невозможно. Пограничная стража уж слишком настойчиво охраняет границу. Вначале стреляет, а после интересуется, зачем ты туда полез. Причем скорее охраняет не от тех, кто сюда лезет, а от тех, кто уйти пытается. Китайский язык я немного знаю, правда, не совсем тот, что нужен, но думаю, что-то понять или объяснить смогу. Как это, не совсем тот? Китайский язык только считается единым, на самом деле там больше 50 всяких диалектов, надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. Письменность одна, а вот слова произносят по-разному. Я жил в Шанхае, это самый юг, на севере говорят по-другому. В общем, это не самый лучший вариант. Второй путь – по Иртышу спуститься до Аби, по ней до Нарыма или Тагура. Там есть проход на Енисей, канал, построенный с полвека назад, люди за две недели добирались по нему до Енисейска. И вроде бы сейчас проложенный там канал еще действует, То есть теоретически путь должен занять не больше 2 недель. Оттуда, по Ангаре, можно добраться до Байкала, а уже после, уйти на Владивосток. Поезд туда сейчас ходит через Харбин, я узнавал это, работая на магнитострое. Харбин – это город в Китае, но заправляют там русские выходцы. То есть инженеры и работники еще из Российской империи, с СССР имеется договор на использование железной дороги. Когда-то это была российская территория, но большевики вдруг решили, что она им не нужна. Там можно сойти и отправиться в Шанхай, а уж оттуда прямая дорога куда угодно. Там большой морской порт и корабли со всего мира. Да и так, я прожил там почти 2 года, и думаю, смогу найти каких-то старых знакомых, которые мне помогут. Не бесплатно, но за деньги там сделают, что угодно. Впрочем, по пути имеются и другие варианты, например, поезд из Томска. Там будет видно. Зачем обязательно Томск, ведь Омск всяко ближе. Так ведь я беглый. Я же рассказывал, что меня обвинили в шпионаже в пользу Франции и организации заговора по свержению советской власти и дали 10 лет лагерей. А я сбежал, выпрыгнул из окна вагона, когда тот пересекал Иртыш, подъезжая к Омску. И в Омске показываться как бы боязно. Кто знает, может, там уже все мои приметы расписаны, а документов на руках никаких. А какие тебе нужны? Сейчас их ни у кого нет. Документов, может, и нет, но фотография в моем деле была. Потому хочу оказаться подальше от Омска, на всякий случай. Легли уже за полночь, и все равно я еще долго ворочался, никак не удавалось уснуть. И судя по звукам, доносящимся из-за перегородки, у Сашки была точно такая же проблема. Утром проснулся практически в то же время, что и моя хозяйка. Я и раньше-то не особенно любил валяться, а последнее время так и вообще привык просыпаться от любого постороннего звука или шороха. Поднялся, выскочил на двор, спустился к реке, привел себя в порядок и задумался над тем, чем же мне придется разбивать тот самый камень, что лежит в погребе. Из всех инструментов только что кованая пешня, да топор. Хотя у Саньки, как оказалось, нашелся и довольно тяжелый молоток, и зубило, и даже напильник. Что она ими долбила, я как-то спросить не догадался, но тем не менее, и то, и другое, прекрасно пошло в дело. Пока моя подружка готовила завтрак, я старался заточить инструмент, затем, попив чаю, спустился в погреб, зажег керосиновую лампу и внимательно осмотрел лежащий камень, который предположительно прикрывал собой люк в главный подвал, ради которого, собственно, я сюда и приплыл. Возиться с камнем пришлось почти 3 дня, я спускался с раннего утра вниз, и при свете керосиновой лампы долбил этот чертов булыжник. Правда, до сих пор с него откалывались только отдельные плитки, которые я вначале выносил из подвала, а после, плюнув на это дело, все равно ведь решили покинуть эти места, просто складывал все это в дальний угол. Санька, первый день еще оставалась подле меня, потом не выдержала, приготовила мне похлебки на пару дней и сказала, что прогуляется по лесу. Хотя был как бы не сезон, но я видел, что ей уж очень хотелось испытать новенький карабин, и поэтому не особенно возражал. Перед уходом она предупредила меня, что, если появится кто-то посторонний, чтобы я всем говорил о том, что я ее двоюродный брат, со стороны отца. Он хоть ни разу и не появлялся ни в Муромцево, ни в Кокшинево, но о том, что он существует здесь, знали, во всяком случае, в Гришкиной семье. Да и появиться может скорее или троюродный братец Гришка, или заедет кто-то из правления охотничьего хозяйства. В любом случае, всем говори, что я ушла в лес на пару дней. А как вернусь, сходим с тобой до охотхозяйства и попрошу, чтобы взяли тебя на работу. Охотники всегда нужны, так что отговорка будет самая нормальная. Ну, а то, что внизу гремишь, так камень разбиваешь, мол, места много занимает, вот и решили убрать. Ты бы сходила до Муромцева или другого поселка. Зачем? Появилась у меня одна идея, которая может помочь нам в дороге. Для этого нужно несколько листов пищи и бумаги, чернила, перья для письма и химический карандаш. Карандаш у меня есть, 10 листов бумаги тоже найдутся, с перьями и чернилами тоже нет проблем, я же каждый раз перед сдачей шкурок целый отсчет составляю, так что все есть. А что ты задумал-то? Да хочу изобразить документ, на всякий случай. Почерк у меня хороший, нарисовать печать, при наличии карандаша, вообще расплюнуть. Зато в дороге, глядишь, и пригодится, когда, вот вернешься и попробую, как ты карандашом печать изобразишь. Там все просто, нужно заточить его как следует, и тогда можно что угодно им нарисовать, хоть самые мельчайшие буквы. Долго, муторно, но можно, а после чуть подержал над паром, и все серые нарисованные линии сразу же станут синими, заодно они втворяются в бумагу и становятся очень похожи на печать. Если все правильно сделано, от настоящей печати отличить невозможно. К середине третьего дня, по камню прошла трещина, как раз между третьей и четвертой ступенями, если считать снизу. Честно говоря, это стало для меня приятной неожиданностью. Я уже подумывал о том, чтобы как-то взорвать этот булыжник, хотя и понимал, что сделаю только хуже. Решив рискнуть, установил зубило к краю трещины и со всей силы саданул по зубилу молотком. Зубило тут же углубилось внутрь, как минимум на полсантиметра, а со следующим ударом трещина вдруг разошлась еще больше, и камень, вздрогнув, раскололся надвое, правда, практически оставшись на месте. Но то, что он раскололся, сомнений не было никаких. Вставив в трещину пешню, я несколько раз качнул ее из стороны в сторону, и едва успел отскочить, когда нижняя часть вдруг пошла почти прямо на меня, а верхняя вдруг неожиданно покачнулась и завалилась на бок, едва не задев стоящий в погребе мешок с мукой. Оказалось, что трещина, похоже, оказалась гораздо более глубокой, чем я на это надеялся. При этом начиналась она от середины ступенек, а после уходила в сторону. И мой последний удар расколол камень не на две, а на три части. И когда я отвалил ту, что была в самом низу, из-под оставшегося стоять камня вывалился еще один кусок, из-за чего нарушилось равновесие, и камень рухнул на бок. Я, увидев, что произошло, едва отдышался от понявшейся пыли, и тут же, бросившись на то место, где еще недавно покоился этот булыжник, постарался расчистить его от старого грунта. С трудом расчистив примерно 10-сантиметровый слой спрессованной глины и мелких камней, наконец добрался до железного люка. В том, что это был именно он, у меня не было никаких сомнений. Правда, чтобы его открыть, нужно было еще хорошенько потрудиться. Во-первых, полностью очистить его от всего грунта, что находился на нем, а во-вторых, скорее всего, придется немного сдвигать меньший камень, который, судя по всему, еще находился частью своей массы на самом люке. Тем не менее, большая часть работы была уже сделана, и мне очень захотелось закурить. Повинуясь своему желанию, я вскарабкался на один из камней и зацепился руками за край люка, и, подтянувшись, выбрался в горницу. Здесь взял свою трубочку, набил ее табаком, прикурил от какой-то головешки и, выйдя из дома, присел на завалинку. Санька, к этому моменту уже вернувшаяся из леса, находилась на пристани, полоская белье. Увидев мое появление, поднялась, улыбнулась и иронично произнесла: «Что, работничек, пару раз стукнул молотком и умаился, отдохнуть решил? Этак ты до весны будешь тут ковыряться». Воскликнув, она звонко рассмеялась: «Ты права, пожалуй, хватит на сегодня», — ответил я с той же улыбкой. «Думаю завтра продолжить. До весны времени много, здесь меня кормит, холит, куда торопиться». «Да уж, достался мне помощничек», — скептически начала Саня. «Да все уже, Сань, расколол я этот чертов камень, считай, повезло». «Врешь, я тебе говорю, не кобель брешет», — ответил я ей любимой поговоркой ее отца. «Не веришь? Пойдем покажу. Правда, сейчас туда не попадешь, лестница нужна. Вон там за домом лежит. Найдешь или показать? Сейчас белье дополощу и сходим». Я докурил трубочку, сходил за дом и нашел там небольшую лестницу метров трех, впрочем, большая была и не нужна, и перенес ее ко входу в погреб. Заодно, сходив еще раз, прихватил там и деревянную лопату. Нужно было убрать грунт с люка, и она вполне подходила для этого. Потому спустился вниз и начал расчищать люк от грунта и камней. Вскоре он полностью оголился, и я даже попробовал его слегка приподнять, и он хоть и немного сопротивлялся, из-за того, наверное, что долго лежал под массивным булыжником, но все-таки немного шевельнулся. И я решил дождаться сестренку, как я стал называть девушку с некоторых пор, чтобы открыть люк в ее присутствии, а пока поднялся наверх. Все же внизу, было холодновато. «Это, что, золото? Ты, что же, никогда золото не видела? Откуда я его могла видеть? У моей мамы, например. К вещам твоей матери подходить мне было строжайше запрещено. Да и в вашу половину я заходила только по праздникам, когда приглашали всю детвору. Да, это действительно оно, и стоит оно очень дорого». Я прошел по подвалу и открыл один из ящиков. «Вот иди сюда», — подозвал я сестренку. «Вот это женские, ну не только, конечно, украшения. Золото, разумеется, дорогой металл, но вдобавок ко всему оно еще и очень тяжелое. Свинец знаешь, конечно. Так вот, золото почти на треть тяжелее свинца. Стоит оно, конечно, во много раз больше, но много его с собою просто не утащишь. Поэтому золото будем брать совсем мало. Смысла нет его тащить на себе. Деньги всяко дороже». «Деньги? Ну да, например, вот эти, американские доллары. В письме, которое я когда-то нашел, говорилось о том, что 10 килограммов вот этих денег, это целый миллион. И этого миллиона хватит нам на всю жизнь, еще и детям, и внукам останется. Причем жить будет не в какой-то там деревне, а во дворце. Тогда каким же богатым был человек, который имел все это? Так ведь это царская казна, то есть все, что Россия собирала налогами, добывала какими-то другими путями, складывалось сюда. Фактически это достояние всей страны, причем едва ли десятая, а то и сотая часть ее. А царь действительно был богатым человеком, на то он и царь. А что здесь женское, а что мужское? Фактически все можно отнести к женским украшениям, ответил я, перебирая драгоценности, находящиеся в ящике. Разве что вот эти перстни. Да, и то это вроде как наградные украшения, поэтому их могут носить и мужчины, и женщины. Просто смотри, что тебе велико на руку, то не бери. Но я бы не советовал брать много. Опять же тяжело, а если кто-то увидит, могут появиться проблемы. Во всяком случае до того момента, пока мы с тобой не устроим нормально свою жизнь. Это как? Ну, когда мы доберемся до места, определимся с домом, положением в обществе, тогда можно будет носить почти свободно, а до этого момента лучше не рисковать. Подумай сама, увидит какой-нибудь бродяга на тебе золотую цепочку или кольцо, разумеется, сразу же попытается завладеть. За золото, знаешь ли, убивают. Может, тогда не стоит и брать его, может и не стоит. Но с другой стороны, золото это, можно сказать, заначка на черный день. Мало ли что произойдет, а золото всегда можно продать. Оно всегда в цене. Санька отобрала для себя несколько цепочек, парочку с какими-то кулонами из драгоценных камней, несколько сережек и пару колечек, и уже собралась было закрыть ящик, как увидела цепочку с крестиком. Долго смотрела на нее, но все же оставила на месте. «Нельзя на себя чужой крест вешать», — сказала она. «Знать бы, что не ношеный, другое дело, а так нельзя. Хоть и красивый, но гораздо больше радости принесло оружие». Все-таки Санька была просто помешана на охоте. Долго перебирала, разглядывала лежащие в ящике винтовки, и, наконец, выбрала одну из них и, протянув мне, произнесла: «Это самое лучшее, это тебе, а тебе, а у меня твой подарок, и он меня вполне устраивает». К наганам и кольтам, обнаруженным в одном из ящиков, отнеслась как-то индифферентно. Так посмотрела, прицелилась и положила обратно. Детская игрушка, зверя из него не убьешь. Так-то оно так, хотя можно и поспорить, но мы все-таки возьмем. Мне не нужен. Подумай сама, пока ты будешь скидывать с плеча винтовку, передергивать затвор и целиться, револьвер всегда готов к стрельбе. Вынул из кобуры и выстрелил. Может, зверя и не убьешь, но какого-нибудь ворнака запросто. Да и зверя тоже. Пуля дубовую доску насквозь прошивает с десятка шагов. Калибр-то фактически одинаковый с винтовкой. Санька, услышав мои слова, уже более внимательно рассмотрела револьвер и произнесла: «Тяжелый, а ведь нам еще на себе и продукты нести. Потому и хочу на лодке уйти. До Байкала, даже не торопясь, можно дойти за пару месяцев. А если с парусом, то и за месяц. Зато, считай, все припасы не на себе тащить, а в лодке перевезти можно. А там и на поезде немного проехать останется. Правда, с парусом я не ходил ни разу. Я ходила, а до Окунева доберемся. Там есть мужичок знакомый. Он поможет мачту поставить и с парусом разобраться. Правда, пока не знаю, чем заплатить ему. Но что-то можно придумать, а золото не подойдет. Здесь вот царские монеты есть, они очень дорогие. Штук за 5 можно хороший баркас приобрести, а уж просто мачту поставить и оснастку подготовить так и поры хватит. Да и добавить можно за молчание». Подвал действительно оказался в целости и сохранности. Дождавшись Саньку, мы заперли дом изнутри, чтобы не нарваться на случайного гостя, и только потом спустились вниз. Долго ходили между ящиков, разглядывая имеющееся тут богатство и сожалея, что сможем воспользоваться едва ли сотой его частью, и совершенно не представляя, Что делать со всем остальным? Раньше все это прикрывал булыжник, а сейчас, когда его удалось расколоть, доступ открыт любому прохожему, заходи и бери. Вот только все будет совсем иначе. Стоит нам уйти отсюда, оставив доступ в подвал открытым, как на нас тут же откроют охоту. Как? Да очень просто. Тот же Гришка, троюродный брат Саши, увидев такое богатство, сразу же кинется его пропивать, и весть об этом тут же разнесется по всей округе. Естественно, и власти не останутся в стороне. Одно дело, мы по-тихому уедем, не оставив за собой ничего предосудительного, тогда о нас, может, поговорят с недельку и позабудут. А найди кто-то золото, так сразу решат, что самое ценное мы увезли с собою, и вполне естественно будут нас искать. И ведь найдут, вопрос только времени. И далеко не факт, что этого времени нам хватит, чтобы уйти за кордон. Там еще можно будет на что-то надеяться. Здесь вряд ли. Да и кому здесь нужны эти доллары здесь на территории СССР? Может, лет через 100, да и то вряд ли. Здесь в СССР уже 2, а то и 3 денежных реформы прошли. Кто знает, как с этим будет в Америке. Одним словом, нужно что-то думать и прятать следы, а иначе нам удачи не видать. Сделанные мною документы, точнее говоря, справка, выданная Московским государственным университетом на имя Сергея Лугового и Александры Ложкиной, говорящая о том, что студенты-выпускники географического факультета направляются в экспедицию для проверки возможного пути прохождения речных судов от реки Иртыш через Обь, Енисейские каналы и Ангару до Иркутска и озера Байкал, с описанием маршрута и составления подробной карты, с описанием местности и речных глубин по всему маршруту следования. Внизу стояла приписка, говорящая о просьбе руководства университета оказывать экспедиции возможную помощь на пути следования. Справка была снабжена грозными круглыми печатями, на прорисовку которых у меня ушел целый день, и штампом Народного комиссариата просвещения, за подписью Крупской. Санька, как увидела этот документ, взглянула на меня такими глазами, будто готова была придушить прямо на месте. «Ты, что, Сережа, смерти нашей захотел? Да любая проверка и нас тут же отправит под конвоем, а то и расстреляют, прямо на месте. Ты не права, Сань, любой проверяющий, едва увидит подпись Надежды Константиновны, тут же вытянется по стойке смирно и бросится исполнять любой наш каприз. Ты же в курсе, что Крупская вдова Ленина, и она как раз и заведует наркоматом просвещения, а ее подпись я видел как-то в газете, под каким-то постановлением, и запомнил. Ничего сложного в ней нету, могу повторить в любой момент, и не отличишь от настоящей. Я, конечно, допускаю, если бы мы размахивали этой бумагой где-нибудь в Москве, где можно было бы просто позвонить и проверить, а здесь на одну проверку уйдет как минимум месяц, да никто просто не поверит, что кто-то решится подделать подпись этой женщины. А вот спросит тебя, где в Москве располагается тот самый университет, что ответишь? Честно говоря, именно об этом я как-то и не подумал. А ведь могут спросить, даже не ради проверки, а просто попадется знающий город и захочет узнать, как там сейчас, не изменилось ли что. И я поплыву от первого же вопроса. Ты права, Сань, а что же делать? Надо же хоть что-то в запасе иметь. Саша в этот момент разглядывала вторую бумагу, которую я приготовил в поездку. Ею было направление наркомата просвещения для молодых специалистов во Владивосток в качестве школьных преподавателей по русскому языку и литературе для Александры Луговой и арифметике и точными наукам для Сергея Лугового. Этот документ, хоть и был заверен печатями и подписями, но уже выглядел несколько попроще. К тому же он якобы исходил из культпросветучилища, расположенного в Челябинске. Это училище я видел еще когда прибыл в город из Берлина и случайно запомнил адрес, потому что табличка находилась как раз на углу дома и бросалась в глаза. А составляя эту бумагу, в голову пришло указать в нарисованном штампе и адрес, что, по моему мнению, делало документ более достоверным. Предполагалось его предъявить, если вдруг появятся проблемы с посадкой на поезд до Владивостока. А я, что, уже поменяла фамилию? Удивленно спросила подруга. Ну, когда-нибудь ведь это произойдет, надеюсь. Ты делаешь мне предложение? Нет, но я просто подумал, что если справка будет выписана на двоих, то будет смотреться гораздо естественнее, если мы будем считаться супругами. Только считаться, потому что до венчания даже и не мечтай о чем-то большем. Сань, ну мы же договорились. И ты первый же и сделал все по-своему. Хорошо, не супруги. Пусть будет брат с сестрой. Это гораздо лучше, но я все же предпочла бы остаться под своей фамилией. Мне переделать не стоит. Но в следующий раз хотелось бы решать такие вопросы вместе. Пока же начали собираться в дорогу. Если придется добираться до Байкала водным путем, то придется проплыть как минимум 5000 километров. При этом при наличии паруса, на это уйдет от 40 до 60 дней, по самым скромным подсчетам. Если удастся воспользоваться поездом, конечно меньше, но гарантии на то, что нас пропустят через китайскую границу, в сторону Владивостока, не было никакой. Была кое-какая надежда на справку, но достаточно призрачная. Поэтому, как бы ни пришлось, от Байкала пробираться пешком, что в итоге выльется в еще большее время. Но так или иначе, было решено отправиться в путь при этом, как можно быстрее. Потому что до первых заморозков оставалось уже меньше 2 месяцев. И вполне могло случиться так, что нам пришлось бы где-то искать место для зимовки. Именно поэтому, сразу же были отложены патроны для обеих карабинов Мосина, которые было решено взять с собой. Причем, надеясь на то, что большую часть пути мы проведем в лодке, сильно ограничивать себя в массе груза не было нужды. Именно поэтому мы набирали груз не особенно экономя. После, когда лодку придется оставить, нужно будет идти пешком. Именно для этого случая были сделаны некоторые приготовления. Банкнот номиналом в 500, увы, не нашлось, поэтому пришлось весь объем набирать сотенными купюрами. При этом, учитывая то, что бумага легко набирает сырость, пришлось вымудриться тем, что вначале Санька из тонкой кожи сшила специальный мешок, как раз по нужным размерам, в который были плотно уложены 20 килограммов 100-долларовых купюр, после чего этот мешок был запечатан, дополнительно прошит и вложен в отдельный заплечный мешок, который предназначался именно для меня. Помимо денег, я рассчитывал нести на себе еще и патроны для наших карабинов, кое-какую одежду и, возможно, продовольствие. При этом деньги должны были находиться вплотную к спине, и потому были незаметны, прикрытые вещами. То же самое было сотворено и с вещмешком, предназначавшимся для Александры. Хотелось бы, конечно, взять всего и побольше, но, увы, мы были ограничены нашими собственными силами. Саня даже не порывалась взять больше 10 килограммов денег, прекрасно понимая, что впереди нас ждет зима, и требуется теплая одежда и запас продуктов, а все остальное по остаточному принципу. И далеко не факт, что нам удастся добраться до нужного нам места, именно на лодке. О деньгах мы уже не вспоминали. Даже того, что взяли с собой при рачительном использовании, должно было хватить на долгие годы. Главное было вывести их за кордон, а вот с этим и были основные проблемы. Кроме денег, были взяты и некоторые, на мой взгляд, самые дорогие украшения. С другой стороны, вряд ли здесь была какая-то дешевка. Все же это не магазин ширпотреба, а часть российской казны. Тем не менее, старался выбирать что-то снабженное прозрачными камешками, в которых я хоть и не очень разбираюсь, но надеюсь, что стекла здесь точно не найду, а алмазы всегда в цене. Кроме того, были взяты с собой 10-рублевые монеты 1896 года выпуска, с портретом Николая II. Сотня монет потянули вес чуть больше килограмма. Наверняка пригодятся в дороге, а масса не такая уж и высокая. Монеты были сложены по 20 штук и завернуты в плотную вощеную бумагу, что было достаточно удобно. С погребом все решилось достаточно просто. Я постарался расколоть тот булыжник на более мелкие части, большой кусок взгромоздить обратно на люк, прикрыв его большим камнем, потом с помощью глиняного раствора выложить что-то похожее на ступени, которые были до того момента, пока я не стал разбивать камень. Получилось, конечно, не очень красиво, но функцию ступенек моя кладка так или иначе исполняла достаточно хорошо. Может, со временем кто-то и доберется до люка и обнаружит оставшееся там золото, но это будет очень нескоро. Во всяком случае, я очень надеюсь на это. И, наконец, загрузив лодку и взяв все, что было необходимо в дороге, 12 августа 1930 года мы вышли в путь. Саня, провожая взглядом свою избушку, долгое время не могла успокоиться, вытирая на щеках текущие слезы. Глава 5.5. Стоило нам зайти в Окунево к Санькиному знакомому, как тот сразу же сказал, что лодку надо менять. Честно говоря, я и сам подумывал над этим, видя, насколько сильно так погрузилась в воду из-за вещей, собранных в дорогу. Я, конечно, прекрасно понимаю девушку, которой было просто жалко оставлять все, что было ею нажито, но и рисковать своей жизнью тоже не стоило. Впрочем, судя по ее виду, она, похоже, именно на это и рассчитывала. Одним словом, уже на следующий день мы вышли из поселка, на почти новеньком четырехвесельном яле с разрезным парусом. Лодка оказалась несколько больше нашей, и вполне вместила в своих бортах все, что Александра решила взять с собой. Правда, из-за обмена нам пришлось отдать 3 золотые николаевские десятки, но, похоже, оно того все-таки стоило. Лодка, на которой герои отправились в путешествие. Лодочка оказалась довольно ходкой, и потому всего за 6 дней мы добрались до Самарова, как раз успев к воскресной ярмарке, на которой зависли почти на 3 дня. В общем-то, я прекрасно понимаю девушку, столько времени охотилась и собирала все эти шкурки, и разом все бросить, ради какой-то призрачной цели. За эти 3 дня, большая часть груза перекочевала в руки покупателей, а у нас на руках появилась довольно приличная сумма в советских рублях. Заодно выяснилось еще и то, что нам ни в коем случае не стоит выходить на основное русло Оби и двигаться мимо Сургута. Этот городок еще и во времена Екатерины II являлся местом, куда отправляли всех инакомыслящих. То же самое происходило и сейчас, когда почти сразу после Октябрьской революции 1917 года большевики вновь восстановили ссылку. Сургут, как и весь Остяко-Вагульский округ, стал одним из районов расселения нескольких десятков тысяч раскулаченных крестьян, городских деклассированных элементов. И как сказал очередной Санькин, знакомый охотник, лучше не появляться в тех местах. Местная власть проверяет каждую лодку или пароход, проплывающий мимо, и раскулачивает всех подряд в угоду каким-то своим приказам и постановлениям, якобы действующим на тех территориях. Все это заставляло задуматься о том, стоит ли вообще отправляться туда, и что нужно сделать, чтобы избежать всего этого. В какой-то местной лавке, среди книжных развалов и старых газет, мне удалось разыскать атлас Российской империи с подробнейшими картами всей Сибири, причем не только России, но и прилегающих стран. Среди карт имелись 2 основных острова Японии, Монголия, причем не та, что имелась на данный момент, а еще и так называемая внутренняя Монголия, которая с некоторых пор отошла Китаю, а также территории, от которых отказалась новая власть в пользу того же Китая, то есть часть Маньчжурии, Харбин, через который проходила железнодорожная ветка и далее до Желтого моря, включая поселок Дальний и порт Артур. То, что только за него пришлось отдать столько же, сколько мы заплатили за наше суденышко, нисколько не разуверило меня в том, что деньги были потрачены не зря. Зато теперь в нашем распоряжении были карты, согласно которым можно было строить весь дальнейший маршрут. И уже 21 августа 1930 года мы вышли из Самаровой по южной протоке Оби и отправились на восток. Это был какой-то ужас. Река разветвлялась на сотни рукавов, огибала тысячи островков, образовывала столько же проток, затонов и ериков. Довольно широкое русло, в какой-то момент, могло вдруг превратиться в тупик, и приходилось разворачиваться и плыть обратно. В итоге, мы едва не пропустили нужное нам ответвление, и только в появившейся будто ниоткуда деревеньке, к которой мы пристали, нам объяснили, где нужно было уходить южнее, чтобы попасть в Юганскую протоку и выйти к Чускино. Мы ориентировались именно на это село, чтобы не выдать свое нежелание пройти мимо Сургута. В итоге 200 верст, указанные на российской карте, вылились во все 3 с лишним и соответственно лишний день пути. Но, честно говоря, мы не расстраивались по этому поводу, да и особенно не торопились, решив для себя, что если попадем к концу сентября на Байкал, то это будет прекрасно. Пока же все складывалось вполне пристойно. Иногда, выбрав для себя какой-нибудь островок, мы приставали к берегу, Санька тут же собиралась и уходила в лес на охоту, откуда всегда возвращалась с дичью. Я за это время успевал нарубить дров для следующего перехода, или поудобнее, как мне казалось, переложить вещи на баркасе, а пришедшая с охоты подруга тут же начинала возмущаться тому, что она ничего не может найти. Впрочем, все это было делано, и мы просто наслаждались общением и тем, что можно просто жить, не особенно заботясь о завтрашнем дне. На корме нашего баркаса я соорудил небольшой навес из куска парусины, спадающего на оба борта лодки. Внутри было хоть и не очень просторно, но вполне хватало места для того, чтобы было удобно лечь и провести ночь, не опасаясь того, что внезапно начавшийся дождь вымочит тебя до нитки. На остальной части были сложены наши вещи, припасы в дорогу, и все это также было укрыто почти непромокаемой тканью. Однажды Санька вернулась с охоты несколько взволнованной. На вопрос, что произошло, она показала мне прямой золотой крест и перекрещенными позади него мечами, с зеленой малахитовой вставкой, в центре которой стояла дата 1918, сверху была прикреплена бело-зеленая лента, позади имелся номер и крохотная надпись «Освобождение Сибири». «Где ты его нашла?» – удивленно спросил я. «Тут недалеко четыре могилы, с крестами. На одной из них табличка с надписью «Штабс-капитан Киселев Николай Васильевич, исполнивший свой долг, до конца и дата 29 октября 1919 года». Там же был укреплен этот крестик. Разумеется, мы тут же отправились на это место. Первое, что мне бросилось в глаза, едва мы добрались до могил, так это то, что сооружены они были не по православному канону. А ведь тогда, да в общем-то и сейчас, на это обращают внимание в первую очередь. Поэтому, подумав, я высказал Саше мнение о том, что это и не могилы вовсе. «С чего ты взял?» – удивленно воскликнула она. «Ну смотри сама, русских, точнее православных, хоронит головой на запад, а крест ставит в ногах на востоке, чтобы когда в соответствии с христианскими догматами произойдет воскресение мертвых, первым, что увидит умерший в день страшного суда, станет священный символ распятия. Другая причина установки креста в изножье могилы заключается в том, что при наступлении воскресения восставший из могилы сможет опереться на него. Таким образом, крест выступает как источник света для души и опора для тела. Здесь же могилы расположены так, что крест находится на юге, а изголовье на севере. И правда, я как-то не обратила внимания. И потом, я где-то читал, что Николай Васильевич Киселев, тот самый штаб-ротмистр, который эвакуировал золото из Тобольска как раз в октябре 1919 года, после того, как довел пароход «Пермяк» до Сургута, отправился дальше в сторону Енисея, а после где-то в 20-х годах его видели во Владивостоке, где вроде бы он был захвачен в плен японцами, которые пытали его на предмет спрятанных сокровищ. Похоже, эти могилы, как раз и есть те самые сокровища, часть которых оказалась в том тайнике под твоей избушкой, а другая из тех, что вез пароход «Пермяк». Вот тебе прямой намек. Кстати, я указал девушке на орден, найденный ею. Я слышал, что хоть эти ордена и были изготовлены по указанию Колчака, но никому так и не были вручены. И в то же время, они были изготовлены, но и вся изготовленная партия орденов исчезла неизвестно где. Имеется только описание награды, и более ничего. Здесь же, похоже, явный намек на то, что это не что иное, как захоронение той части казны, что находилось на пароходе «Пермяк», направляющемся в сторону Оп-Енисейского канала, то есть туда, куда движемся сейчас мы. «Ты не хочешь убедиться в этом?» «Пожалуй, что и нет», — ответил я, минуту полумав. «Это всего лишь предположение, а мне что-то не хочется разрушать чьи-то могилы, только из-за того, что они построены на поканону. Если бы быть точно уверенным в этом, тогда другое дело, а так, пусть все остается, как есть. А как же быть тогда с этим? Оставь себе, учитывая, что эти награды так никому и не вручили. Когда-нибудь этот орден будет стоить целое состояние, только потому, что он один-единственный в своем роде. Ну или останется как память о сегодняшнем дне. А не хочешь, так и укрепи его обратно на крест. В конце концов, ротмистр действительно исполнил свой долг до конца, и никто не знает, где на самом деле хранятся эти сокровища. Саша посмотрела на награду, находящуюся у нее в руках, зачем-то осторожно провела пальцем по кресту, как бы погладив его, а после укрепила ее на то самое место, где она находилась и до сих пор. На основное русло Оби вышли много ниже предполагаемого места, опять свернув не в ту протоку и пропетляв по речке, которую в итоге местные обозвали как Катесовский Йоган, лишние три дня. Но зато оставили Сургут далеко позади, а в Пеньково нас встретили как самых желанных гостей. Истопили баньку, досыта накормили, и все это только ради того, чтобы узнать, что там новенького в мире делается. Все-таки торговля по Оби практически сошла на нет, и Пеньково, которое раньше служило остановкой почти для всех проплывающих мимо судов, сейчас оказалось почти в полной изоляции. После пары дней отдыха, мы отправились дальше. Лодку загрузили чуть ли не до самого верха грибами и ягодами, только из-за того, что мы согласились поделиться с местными парой сотней патронов, с которыми в селе была большая нужда. Учитывая, что у нас был довольно большой запас, отдать меньше трети было не жалко, тем более, что нас так хорошо встретили. Едва вышли на основное русло реки, как поднялся сильный попутный ветер, и наш баркас понесся словно гоночный катер, пришлось даже частично приспустить парус, чтобы ненароком не наломать дров. Уж не знаю, какая в итоге вышла скорость, но мимо Нижневартовска пролетели как на крыльях, решив, что пока дует попутный ветер, стоит нагнать упущенное время. Ветер начал стихать к исходу вторых суток, все это время мы практически не останавливались, чаще сменяя друг друга на руле, прямо на ходу. Только когда стало совсем темно, и я, опасаясь разбить баркас, постарался осторожно подвести его к берегу, и привязался к стоящему кромке воды деревцам. И то до самого утра ветер буквально завывал над ухом, а баркас раскачивался так, что грозил сорваться с места. В Александровском пришлось швартоваться к берегу и здороваться с местной властью в лице худого как щепка милиционера со старшинскими петлицами и наганом, свисающим с пояса на ковбойский манер. Тот всего лишь поинтересовался целью нашего путешествия и с радостью помог нам избавиться от большей части припасов, что загрузили нам в Пеньково. Правда, надо отдать должное, заплатив за каждый купленный фунт грибов и ягод. Как бы то ни было, снабжение, даже с учетом карточной системы, оставляло желать лучшего, тем более в отдаленных поселках. Как оказалось, Александровская уже относилась к Томской области, а до самого города было чуть больше 700 километров. Правда, нам он был не нужен. Уже через 5 дней мы наконец добрались до Тагура, до которого выходило чуть больше 300 верст, и свернули из русла Оби на ее приток, именуемый Кеть. С этого момента начался самый трудный участок нашего пути, а позади остался почти целый месяц, точнее 25 дней, пройденного пути. 300 километров до Полуденовки двигались, целых 12 дней, преодолевая за день едва ли 30 верст. Кеть большей частью проходит в пойме, заросшей с обеих сторон лесом, и потому ветра здесь практически не бывает. Если чуть и подует, то стоит пройти очередную протоку, или зайти за излучину, как он тут же прекращается, или начинает дуть совсем не туда, куда нам хотелось бы. Может, опытный яхтсмен или рыбак, с измальства ходящий под парусом, был бы доволен и таким ветерком, но лично я пока мог ловить только попутный. У Саньки опыта, может, было и чуть побольше, но не намного. Первое время пытался садиться на весла, но из-за ширины баркаса в одиночку загребать обеими веслами очень неудобно, а привлекать к этому девушку я считал неправильным. Она, конечно, не отказывалась и сама садилась на весла, стоило мне только занять место, но я чувствовал, что это для нее тяжеловато. В какой-то момент попробовал тянуть баркас за веревку, вспомнив, как это делали бурлаки, причем не только на Волге, но и на Иртыше тоже. Что самое интересное, десяток женщин спокойно тащили тяжеленную баржу вверх по реке, не особенно и напрягаясь. Ради интереса привязал к носовому кольцу довольно длинную веревку, сделал на ее конце петлю, продел ее себе на грудь, и лодка довольно легко сдвинулась с места и поплыла вслед за мной. Санька было дернулась ко мне, собираясь впрячься рядом, но я, остановившись, отправил ее на корму, предложив занять место на руле и поправлять баркас, чтобы он все время находился немного в стороне от берега. Там все же поглубже, и значит, нет риска всадить киль в дно, потому что стаскивать лодку с мелководья будет еще тяжелее. Да и потом, Сань, вокруг тайга. Сама знаешь, охотник из меня никакой. А так ты, хоть сидя на руле, сможешь в какой-то степени контролировать ситуацию. Если вдруг появится какой зверь, хоть отгонишь его от меня, а глядишь, и мясом разживемся. С мясом последнее время были некоторые проблемы. Солонина еще оставалась, и ее было достаточно много, но очень хотелось свежатинки, а вот с этим пока не везло. Саша пару раз ходила в лес, но толку от этого было мало. Здешние леса будто вымерли. Далеко отходить от реки она не хотела, а возле Кити никого не было. Кстати, оказалось, что тащить за собой лодку на так уж и сложно. Конечно, с непривычки я довольно быстро уставал, но тут еще в дело вступал тот фактор, что те же бурлаки ходят по давно протопанным тропам, тем самым облегчая свой труд. Мне же пришлось скакать как горному козлу, то взбираясь на какой-нибудь холм, то идя по самому берегу, порой по колено в воде, а иногда приходилось и вообще возвращаться, садиться на весла и перебираться на другой берег, или же переплывать протоку, уходящую в сторону. Но так или иначе, километров 5-10 в день преодолеть именно таким способом получалось. Примерно на седьмой день пути, на берег вышел местный охотник. Ну и угостив его табачком, и разделив с нами обед, приготовленный заботливой хозяйкой, он предложил свою помощь. То есть мы с ним вдвоем сели на весла, и довольно быстро за пару дней домчали до той самой Полуденовки. Здесь уже погостили у него. Санька отдала его ребятишкам остатки ягод, что сохранились у нас, из-за чего весь следующий день детвора ходила с красными и синими от сока ягод рожицами. Хозяин затопил баньку, где мы привели себя в порядок, отдохнули, и на третий день вышли в путь, получив пару добрых советов. С попутным ветром здесь действительно несколько сложновато, в это время года, но зато, всегда можно найти попутчиков, особенно в выходной день. Лодки есть не у каждого, зато если вы согласитесь подбросить страждущих до Клюквинки или Степановки, особенно если найдется место для людей и их скарба, то проблем не будет никаких, и на весла с удовольствием сядут, и в пути помогут. А, скажите, Борис Никифорович, зачем им отправляться в такую даль, да еще в единственный выходной? Ты не так поняла, Сашенька, обратился он к моей подруге, которую называл именно так. Здесь в Белоярске, то есть в соседнем селе, раз в месяц из района приходит обоз и устраивается ярмарка. С магазинами сейчас не густо, а на ярмарке всегда найдется что-то нужное для хозяйства. Лопаты там, вилы, косы, плотницкий инструмент. Иногда бывают и гвози, которые в другой раз и днем с огнем не сыщешь, одежда. В общем, все, что нужно в хозяйстве. Вот и собираются сюда с окрестных деревень все, кому что-то нужно. Сюда налегке можно и пешочком, или с какой оказией, иногда и на лодках по нескольку человек к ряду приплывают. Но это сюда, а обратно хозяин лодки ведь и сам что-то везет. Вот места зачастую и не хватает, а обратно уже хочется побыстрее да получше, тем более не пустому, а с товаром. Да и купленное на себе тоже далеко не утащишь. Так что, если найдете местечко для 3-4 человек, да место для покупок, отбоя от попутчиков не будет. До той же Степановки за 2 дня доберетесь, а дальше проще. От Степановки до Усть-Озерного чуть больше 100 верст. Глядишь, и там кто подвернется, а нет, так потихоньку и сами доберетесь. Так оно в общем и получилось. В попутчики набились аж 5, причем 5-й пойдет с нами до начала канала, то есть до Усть-Озерного. А это значит, хоть и на веслах, однако же все быстрее, чем бурлачить по берегу. Тем более, что там с этим сложнее, места топкие, не везде и к берегу-то подойдешь. В итоге, хоть и пришлось кормить всех 5 пару дней, зато к веслам я даже не присаживался. Мужики и без меня прекрасно справлялись, а стоило выйти из Степановки, так и ветерок появился, и считай, половину пути за счет паруса прокатились. В Усть-Озерном 3 дома и десяток землянок юрт. Местные жители селькупы строят свои жилища на склонах холмов, называя их землянки карама. У местных селькупов первое помещение в карама называется карре-мате, а внутреннее – жилое – канне-мате. Первое предназначено для гостей и открыто любому желающему. Во второе может зайти только близкий родственник. Для остальных оно под запретом. Старики очень любят рассказывать сказки. Сказки длинные, часа на 1,5-2, но пока рассказчик не скажет последнее слово, прощаться и уходить нельзя. Обида будет неподдельной. В чем выразиться, кто знает. Для местных могут просто отвернуться и не разговаривать. Причем это может продолжаться и 2 дня, и год, пока сами не решат, что обида прошла. Для нас, в общем-то, больших проблем не будет, вот только и добрых советов тоже дождаться не получится. А учитывая, что впереди самый тяжелый участок, лучше потерпеть. Сказка, честно говоря, немного страшноватая и не слишком логичная, с моей точки зрения. Якобы 2 братца Кугайкюра и Юмаиды пошли на юг искать правды, из-за того, что там, на юге, много воды, а там, где жили они, всегда засуха, и приходится мучиться от жажды. В итоге, встретили хозяина всех вод округи, вызвали его на бой, и долго и вдумчиво убивали всем, что попадалось им под руку. Хозяин воды напускал на них страшных водяных змей, которые старались схватить братьев за руки и за ноги, и задушить в своих объятиях, насылал на них ураганный ветер, который сбивал с ног, и мешал двигаться, призывал огромные тучи, которые заливали их водой, и образовывали огромные непроходимые болота, в которых братья вязли по самую шею. Но в итоге добро побеждает зло, и братья убили хозяина вод, и тот перед смертью жестоко отомстил им тем, что наслал на их земли огромную тучу, которая превратила пустыню в болото, а змей, которые еще недавно душили братьев в полноводные реки. В итоге братья, хоть и победили грозного хозяина воды, но потеряли свои земли, которые превратились в непроходимые болота, и тогда, обидевшись на него, они вернулись обратно и стали жить в родных местах. Честно говоря, я совсем не понял, в чем ее смысл. Вроде просили много-много воды, а когда получили ее, то обиделись, но все равно вернулись назад и стали там жить. Санька, в отличие от меня, не пропустила ни единого слова, а во время рассказа несколько раз перебивала деда, требуя уточнения в том или ином месте. Я хотел было шикнуть на нее, но, увидев одобрительный взгляд, деда замолчал, но так и не понял, что именно хотели до нас донести. Хотя по большому счету, больше делал вид, что случаю, чем на самом деле прислушивался к словам старика. Когда сказание завершилось, мы распрощались с рассказчиком и отправились к тому мужику, у которого встали на постой. По пути я все-таки не выдержал и спросил Саньку, что это было. «Ты что, не понял? Кабаиде, так звали этого селькупа, только что рассказал нам, как лучше добраться до первого шлюза и что надо делать, чтобы пройти их быстрее и с меньшими усилиями». «Какие, к чертям, шлюзы?» О них не было сказано ни слова. Про болото слышал, про змей, которые стали реками, про то, как они изворачивались, не давая и шагу сделать. «Ты просто не умеешь правильно слушать и слышать. Давай ложиться, нам нужно выйти из деревни до рассвета, и тогда дорога будет легкой». «А это-то откуда?» Старик сказал, что с рассветом поднимется попутный ветер и будет дуть почти до полудня, затем стихнет, и дальше придется тащить наш баркас на веревке. «На веревке?» Он сказал, что на шлюзах узкие проходы, там грести не получится. Честно говоря, я был в шоке. Глава 6. Санька буквально растолкала меня, когда было еще темно. Мы еще вчера распрощались с нашим хозяином, поэтому сразу же после подъема сели в лодку и едва вышли на веслах в русло. Сашка тут же вскочила и принялась разворачивать парус. И едва мы успели его развернуть и закрепить, как появился ветерок. Вначале легкий, идущий несколько под углом, но с каждой минутой все более усиливающий, и вдобавок ко всему, принесший с собою тучу, которая принесла с собою промозглый, моросящий дождь. Но тем не менее баркас довольно уверенно пошел вперед, все более ускоряясь.